Я иду по Невскому в солнечных очках. Кругленькая попка, взгляд мой как огонь. Надпись на футболке: девочка, не тронь. На плече наколка и в пупке сика. Я крутая тёлка, видно сдалека. Вы меня не бойтесь, подходите все, хлопайте в ладоши, вы сегодня мне. Давайте патруни зажигать, я к вам приехала, чтоб петь и танцевать. Я питерская тёлка, и мне на всё плевать. Руки малолетки, спрячьте на замок. Слюни подотрите, нечего вздыхать. Не для вас меня вырастила мать. Я в три лимузины, все как в моем сне. В смокингах мужчины розы дарят мне. Бары, дискотеки стали мне как дом. Мы сегодня так в Питере живем. Давайте, патрули, зажигать, я к вам приехала, чтоб петь.